Элис взяла старика за руку и нежно погладила его сухую сморщенную ладонь. — Дедушка, ну что ты такое говоришь? Ничего с тобой не случится, все будет хорошо. Я же теперь пилот. Мы снова можем улететь на Венеру. Завтра же разорвем контракт с ММК. Полетим на Арториус-1 и заберем крошку Полли. Эд печально покачал головой. «Не заберем». Он тяжело опустился на стул. «И контракт мы разрывать не будем. Зачем терять хорошие деньги?» Элис с подозрением посмотрела на него. «Что случилось? Как это не заберем? Эдди, ты же сам об этом мечтал». Она посмотрела на кольцо, висящее на пальце, и со страхом спросила. «Дедушка, ты что, продал крошку Поле?» «Ну, предположим, не продал, а сдал под залог», — недовольно прокряхтел Эд. «И если не испытывать судьбу, бесконечно насмехаясь над инженером Дитом, мы за каких-то 2 года вполне сможем ее выкупить». «Он сам виноват», — начала была Элис. «Пусть держится от меня подальше». «Я ему не одна из этих...» Она осеклась, увидев, как в уголках стариковских морщинистых глаз блеснули слезы. Девушка села рядом со стариком и ласково обняла его, прижавшись лицом к изборожденной морщинами щеке. «Дедушка, милый, ну зачем ты так? Ну, подумаешь, лицензия на пилотирование, ну и солнечные пятна с ней. Мы бы на нее и так заработали со временем». Старый Эд покачал головой. «Нет, Эл, это было необходимо». Он слабо улыбнулся. «После того, как ты в 3-й раз подряд выиграла скачки, все только и говорили о том, что в день твоего совершеннолетия Mars Mining Company получит высококлассного пилота. Секретарь управляющего Катрана даже сказал мне на прошлой неделе по секрету, что уже готовит для тебя пилотский контракт с какими-то очень привлекательными предложениями». Эд кивнул на кольцо. «Если бы мы не сделали этого, все бы очень удивились и возникло бы много вопросов. А вдруг кто-то слишком любопытный захочет навести справки и случайно покопается в прошлом?» Он снова покачал головой. «Мы не можем рисковать. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание». Старик улыбнулся и по-отечески погладил Элис по едва заметному ежику волос. «Оно к тебе и так повышенное». Элис недовольно фыркнула. Это было правдой. Несмотря на все попытки выглядеть как можно более невзрачной, полностью избавиться от липучих ухажеров не удавалось. Девушка слишком бросалась в глаза. Доставшийся от отца высокий рост в 1-й год играл на руку. Элис одевалась в мальчиковую одежду, и они с Эдом даже всерьез думали над легендой деда и внука. Но к 16 годам у Элис выросла грудь, и об этом пришлось забыть. Еще 2 года назад, с завистью глядя на высокий упругий бюст принцессы, отважно водящий за нос зеленых громил, юная Элис огорченно вздыхала, опуская глаза в разрез своего платья. Теперь уже принцесса запросто могла завистливо вздохнуть, глядя на Элис. Но девочке было не до сказок. В результате сошлись на самом очевидном варианте — дед и внучка. Однако Элис так и не рассталась полностью с манерой одеваться в мужское. Она носила мужскую униформу, практически наголо стригла волосы, оставляя на голове 2-миллиметровый ежик. Не пользовалась косметикой и приняла меры к тому, чтобы и остальные составляющие образа не вызывали особой симпатии. Кожа у нее была мертвенно-бледная, почти прозрачная, через которую просвечивали тонкие синие сосуды, такого же цвета губы, а брови и короткие редкие ресницы сливались с телом, создавая впечатление своего полного отсутствия. Светло-карие глаза приобрели некрасивый, выцветший оттенок. Но если поначалу, увидев сидящую рядом с Эдом в кресле второго пилота Элис, выходящие на связь с грузовиком должностные лица космопортов запросто принимали ее за мальчишку, то очень скоро ситуация изменилась. Огромные глаза, пухлые губы правильной формы и грудь, которую было уже никак не спрятать, не оставляли возможности для ошибок. А когда год назад старому Эду ввиду преклонного возраста не продлили пилотскую лицензию на межпланетные перевозки, проблем и вовсе серьезно прибавилось. У юной Элис оказались просто поразительные способности к вождению всего того, что движется. За 2 года с легкой руки старика она научилась водить крошку Полли не хуже взрослых пилотов, управляться с огромным погрузчиком, подобно заправскому докеру, и выжимать из обычного флайера такое, что если бы флайер мог, он бы удивился сам себе. Однако по причине несовершеннолетия получить пилотскую лицензию Элис было невозможно. В результате грузовик перегнали на «Арториус-1» и поставили в платный док. Как раз в это время Mars Mining Company расширяла штаты в связи с открытием новой сверхглубокой шахты. И Эд с Элис без лишних проволочек подписали контракты пилота атмосферного транспортника и механика, соответственно. Попав в многолюдное окружение, Элис тотчас столкнулась с новыми трудностями. Не особо придирчивый мужской персонал горно-рудного комплекса совсем недолго дичился странного вида девушки. Плохо скрываемая даже мужским стилем одежды, унаследованная от матери стройная, точеная фигура, и длинные ноги сыграли свою роль, и повышенное мужское внимание стало досаждать. Особенно, когда оно исходило от крайне неприятных личностей, вроде неотесанного бригадира Фила Марша, прозванного «Пучеглазый», за глаза на выкате, или заносчивого самовлюбленного инженера Дита, надменного заместителя управляющего Северным комплексом, в штате которого и состояли Эд и Элис. С последним у Элис и вовсе шла настоящая словесная война. Привыкший в силу своего высокого служебного положения легко получать все, что захочется, инженер Дит наотрез отказывался смириться с ледяной неприступностью Элис. Старый Эд все время боялся, что острое словцо Эл, не раз больно жалившее высокомерного чиновника, когда-нибудь выйдет им боком. Сама же Элис плевать хотела на все многозначительные взгляды и недвусмысленные предложения, постоянно поступавшие со всех сторон, и с нетерпением ждала совершеннолетия, мечтая о пилотской лицензии. За прошедший год она виртуозно освоила транспортник деда и все чаще брала управление на себя. Старик заметно сдал в последние годы. Элис очень печалилась, глядя на медленно угасающего Эда. Все чаще просыпаясь ночью в своей постели их маленькой корпоративной квартирке, она слышала доносившееся из комнаты Эда сиплое надрывное дыхание спящего старика. И слезы тихо текли у нее из глаз. Время не щадит никого, а горячо любимому деду через месяц исполнялось ровно 100 лет. Скоро ему вообще запретят летать. Элис твердо решила, что должна вернуть старика на борт крошки Полли во что бы то ни стало. Только там Эд будет чувствовать себя хорошо и спокойно. И вот надо же случиться такому. «Эдди, но почему лицензия обошлась так дорого?» — растерянно спросила Элис, чувствуя, как уже почти достигнутая свобода вдруг оказалась где-то бесконечно далеко. Старик пожал плечами. «Выбирать не приходилось. В лицензионном отделе сказали, что согласно процедуре лицензирования они должны сделать все полагающиеся запросы, в том числе изучить медицинскую карту с историей детских болезней, сведения о родителях на предмет выявления недопустимости для пилота наследственности и еще кучу всего. Я поговорил с кем надо и сказал, что было бы очень неплохо не устраивать эту волокиту с документами, а удовлетвориться результатами экзаменов, которые ты сдала блестяще, да судовым журналом крошки Поли, в чей экипаж ты входишь уже 4 года. Я сказал, что эта лицензия — подарок на день рождения очаровательной девушки. Элис недовольно поджала губы, и старый Эд скрипуче по-стариковски хихикнул. В результате мне намекнули, что за определенную сумму все можно сделать за 1 час вместо 2 месяцев, — закончил рассказ старик. — Так что, Эл, внученька моя, ни о чем не жалей. Старый Эд все продумал. С этой лицензией мы быстро выкупим крошку Поли, даже 2 лет ждать не придется. Вот увидишь, как только ты появишься на работе с пилотским кольцом, тебе сразу же предложат дельный контракт. Старик встряхнулся, и его глаза озорно заблестели. — А теперь, хозяюшка, хватит о делах. А не то того и гляди, не заметишь, как вечер закончится. — Чем на этом дне рождения угостят голодного старика? —